Из послания к римлянам мы прочитаем отрывок. Послание к римлянам, 8 глава, с 31 стиха. Я прочитаю немножко побольше отрывок. Послание к римлянам, 8 глава, с 31 стиха. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. Прекрасное слово, братья и сестры, да? Прекрасное слово. Помню проповедь одну из юности моей. Гость приехал к нам, брат, и проповедовал на этот стих, который мы тоже прочитали. Прочитали. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». И брат говорит, «Посмотрел Бог с высоты небесной, и Его любящее отцовское сердце запереживало, что сделать для бедного человека. Что сделать? Осыпать золотом? Проблем нет. Новые миры даже для него создать? Мало. Что-то изменить условия его жизни? Мало. Что сделать для него? Самое большее, что у него было, сын. Я сына своего отдам. А в нем уже, в Сыне Божьем, все для этого человека. Если Бог за нас, кто против нас? Братья и сестры дорогие, а если Бог против нас, тогда что? Или такой ситуации не может быть, друзья? Может, может. Обычно в наших семьях мы стараемся на стенах, где-то в христианских домах есть стихи, да, друзья? Я думаю, это очень хорошая традиция, если у нас на стене какой-либо хороший стих. И обычно, вы заметили, эти стихи ободряющие. «Я с вами во все дни до скончания века», или «Не бойся, я с тобой», или еще какие-то стихи. Да, друзья, это очень... Цена очень дорога, если Бог за нас, кто против нас? Но если Бог против нас будет, тогда что? Я хотел бы свою мысль проиллюстрировать на одном библейском примере. У нашего патриарха Иакова за короткий период времени были две необычные встречи. И эти встречи были такие знаменательные, что он даже имена дал вот этим местам, где эти встречи произошли. Первая встреча произошла в одном месте, которое он нарек имя этому месту – Маханаим. Вы знаете, братья и сестры, что за встреча там произошла? Я сейчас прочитаю, друзья. Мы читаем об этом в книге «Бытие», в 32 главе. Сначала мы прочитаем. «А Иаков пошел путем своим, и встретили его ангелы Божии. Иаков, увидев их, сказал, это ополчение Божие, и нарек имя месту тому Маханаим. Удивительная встреча, да, братья и сестры? Удивительно. Мы читаем в Библии о таких встречах с ангелом, с ангелами. А здесь их было не один ангел, не два. Он назвал даже ополчение Божье. Значит, ангелы во множественном числе. Сколько их было? Неизвестно, не написано. Но это были ангелы, ополчение Божье. В общем-то, есть у нашего Бога такое имя. В Старом Завете мы часто встречаем его. Господь Саваоф. Оно означает Господь воинств небесных. Господь воинства, войска, армии. И действительно, братья и сестры, у Бога могущественная армия. Если мы вспомним даже несколько случаев, насколько могущества имел даже один единственный ангел. Я пару примеров приведу. Народ израильский выходит из Египта, фараон со своим войском преследует его. И написано, и встал ангел Божий, встал позади народа израильского, и не мог приблизиться фараон со своим всем войском. Он сдерживал целое войско фараонова. Один ангел. Могущество, друзья. Во времена Езекии был случай, где один ангел поразил в неприятельском войске, если не ошибаюсь, 185 тысяч человек. Один ангел. А если их два, если пять? А если еще больше? Друзья дорогие, вот написано, по умножению беззакония во многих охладеет любовь. И мы согласны с этим, да, друзья? Что зло умножается в нашем мире. То, что если бы, допустим, спросить наших родителей, вы сравните, как было 40 лет назад и сейчас, зла больше стало. Даже 10 лет назад, насколько развращеннее стал мир, насколько больше стало насилия, зло умножается. Но как вы думаете, друзья, есть предел этому умножению или нет? Конечно, есть, друзья. Бог этот предел положил предел этому умножению беззакония. Когда чаша беззакония наполнится, так было когда-то с народностями, живущими в Ханаане. Когда чаша беззакония наполнилась, Бог совершил свой суд над ними. Когда чаша беззакония наполнилась в Содоме, Бог совершил суд над ними. Итак, друзья, есть предел умножения беззакония. Друзья, но есть одно удивительное место, которое меня поражает – где написано, что умножается, и умножению нет предела. Нет предела. Вы не помните, о чем написано? Что умножению нет предела. Пророк Исаия, пророчествуя о Сыне Божьем, о рождении Сына, говорит, умножению владычества Его и мира нет предела. Нет предела. Друзья дорогие, нет такой силы в этом мире, которая превозмогла бы Господа Саваофа, Господа воинств небесных. И если Бог с нами, кто против нас? Ну, друзья дорогие, если мы дальше читаем, как отреагировал на эту встречу Иаков? Я думаю, же не просто так, не случайно же эта встреча произошла, да, друзья? Не просто же пересеклись где-то пути, ангелы где-то идут, Иаков идет, и встретились они на каком-то перекрестке. Конечно же, нет. Я думаю, эта встреча была запланирована Богом, чтобы показать Иакову, вот мое воинство, оно может воевать за тебя. Что там Исав и 400 человек перед ополчением Божьим? Но, друзья, к сожалению, мы не читаем, чтобы как-то Иаков отреагировал на эту встречу. Просто назвал место этой встречи, назвал именем Махнаим, и больше ничего. Думаю, Иаков, да ты ж можешь теперь успокоиться, да ты ж можешь теперь закрыться, спрятаться за этим войском и быть спокойным. Господь со своим войском идет впереди. Но так не произошло, друзья. Мы читаем дальше, он продолжает метаться, он продолжает свои планы строить, как встретиться с братом, делит свой стан, выделяет подарки. И вот происходит вторая встреча. И нарек он место, дал имя месту тому, Пенуэл. Я думаю, эта встреча нам более знакома, да, друзья? Остался Иаков ночью один, и написано, и боролся некто с ним, и не мог одолеть его. Братья и сестры, это одно из трепетных мест в Библии. Бог борется с человеком. Вместо того, чтобы воевать за Иакова, Бог борется против него. Против него. Как так получилось, друзья? Иаков же верующий человек. Это не то, что какой-то язычник. И получается, вместо... У него же Бог есть, Бог Саваоф, Бог воинств небесных. Но вместо того, чтобы воевать за Иакова, Богу приходится с ним бороться. И не мог одолеть его до появления зари. Думаю так, братья и сестры, что же отстаивал Иаков? Инициатива этой борьбы исходила от Бога, да? Боролся некто с ним. От Бога исходила инициатива этой борьбы, но Иаков борется с ним, не подчиняется ему. Что он отстаивал? Мы знаем этого человека, историю этого человека. Да, он страстно желал благословений Божьих. Это был человек верующий. Он понимал, если Бог обещал благословение меньшему брату, значит, Бог и совершит это благословение. И страстно он желал этого благословения. Но сколько в жизни его было моментов, где ему так трудно было покориться Богу, где он с ним припирался. Он отстаивал свой образ жизни, свои действия, свой гибкий ум. Я так понимаю, я так действую, я достигаю. Друзья дорогие, это картина нас с вами сегодня. И сегодня, братья и сестры, Бог неоднократно показывает нам свое могущество. Бог и сегодня тот же, друзья, и сегодня его владычество меньше не стало. Умножение владычества его нет предела, нет предела. У нас в зале дома висит на стене стих, тоже из книги «Бытие». Там один вопрос на этом стихе. Есть ли что трудное для Господа? Было переживание у нас в семье определенное. И вот в этом переживании этот стих засиял по-новому. И мы его запечатлели на картине. Есть ли что трудное для Господа? Братья и сестры, Богу ничего не стоит. Не стоит изменить наши обстоятельства. Богу ничего не стоит оказать нам какую-то помощь. Богу ничего не стоит ради одного человека привести в движение очень многое. Помните у Ионы? И буря на море, и корабельщики, и кит здесь, и все в движении ради одного человека. Но вот одолеть человека, чтобы человек по-настоящему смирился перед Богом, Здесь Богу приходится иногда годами бороться, годами бороться. Друзья дорогие, и так бы не хотелось, чтобы нам жизнью своею дойти до того, чтобы оказаться Бога противниками. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Смиренным дает благодать. Братья и сестры, я к чему вот эту тему так, друзья, в деле очищения и освящения, в служении очищения и освящения, самая главная цель не просто, чтобы сегодня от какого-то грешочка нам освободиться, а потом дальше так пойти, да? Или только что-то, чтобы изменилось в нашей жизни. Когда-то, братья, когда вообще подняли вопрос очищения и освящения в братстве, они поставили самой главной задачей Бога присутствие в каждом сердце, в каждой семье, в каждой церкви. Если Бог за нас, кто против нас? Если мы Бога имеем рядышком, в сердце своем, имеем этого владыку в нашей семье, друзья, это разрешение проблем. Мы иногда считаем, если бы не было этого начальника на работе, или этого соседа нехорошего, или там, если бы у меня обстоятельства жизни немножко другие были, вот тогда бы у меня более-менее пошла бы духовная жизнь. Друзья, нам нужно не частичное какое-то решение проблем. Нам нужен сам Христос. Сам Христос. Еще один пример краткий, братья и сестры. Идут Петр и Иоанн в храм в час молитвы 9 и обнаружили возле храма сидит человек хромой. Помните, да, друзья, эту историю? Он пристально взглянул, посмотри на нас, посмотри на меня. Посмотрел пристально, ожидая получить от них что-нибудь. Братья и сестры, если бы Петр дал ему денег на неделю, довольны бы он был? Но неделя прошла бы, и он бы снова стал нуждаться, да, друзья? Если бы на месяц, ну даже на год бы обеспечил его, а потом снова протянутая рука. А Петр говорит, что имею, то даю тебе. Во имя Господа Иисуса Христа встань и ходи. Решил эту проблему совершенно по-другому, в корне. Теперь ты можешь сам зарабатывать, и здесь тебя не будет ни через неделю, ни через месяц, ни через год. Его там больше не будет у ворот храма. Он будет в лучшем случае в храме славить Господа. Друзья, нам нужно Богоприсутствие, Богоприсутствие. А его достигать мы можем. Для этого две самые основные стороны. Вот как раз я и хотел подчеркнуть цель служения по очищению и освящению. Мне нравится, там комментарий Скофельда, в Библии Скофельда, там на 15 главу Евангелия от Иоанна, где написано «Прибудьте во мне, и я вас». Вот что значит «прибыть в Господе»? И он там подчеркивает, оно включает в себе две стороны. Чтобы удалить из жизни все, что разделяет нас с Богом. То есть, где мы согрешили, где мы что не так сделали, это исповедать. Очиститься, чтобы между мной и Богом ничего не было. Вторая сторона, чтобы Бога впустить во все области нашей жизни, чтобы не было, где у меня точек препирания с Богом, вот этой борьбы с Богом, где я никак не могу согласиться с Богом. Может быть, я все еще держусь за за свою работу или учебу, неугодную Богу, где-то припираюсь с Ним, где-то образ жизни, где-то занятие мое неугодно Богу, уже братья и сестры подсказывают, где-то еще как-то и на сердце неспокойно, но я все стараюсь доказать, ищу где-то, может быть, оправдание себе, к этому брату подойду, к другому брату, может, кто-то скажет, да, пойдет, можно. Ну а как с Богом? Не припираюсь ли я с Богом в каких-то вопросах? И, друзья, знаете, она может до поры до времени, как у Иакова, Иаков мог бы сослаться на то, Бог же благословляет меня, сколько много милости я имею от Бога в жизни. Значит, раз Бог благословил меня, значит, я, ну, Бог доволен мною. Значит, пойдет так, как у меня. Да нет, Бог-то благодеяниями показывает только вот эту встречу. Вот у меня могущество какое, вот я как могу тебя благословить, но при условии, если ты вполне покоришься мне. Если же нет, то я оказываюсь твоим противником, и Бог борется против него. Смотрите, еще один пример. Самсон, смотрите, как у него было в жизни. Да, где-то, ну, были вот эти моменты, вначале родителям, родители ослушался в вопросе женитьбы. Нет, вот эту, да, я хочу жениться на этой вот женщине, на этой девушке, язычнице. Разве нет девушек в народе израильском? Нет, вот она. И кажется, все сходит. Где-то пошел он на недобрые дела. Окружили, сторожат город. Он взял, поднял эти ворота, отнес на гору туда. Все кажется гладко, все обошлось. Все как-то вроде прошло. Но наступил момент, где он заявил, встану и освобожусь, как и прежде. А все. Бог отступил. Не знал, что Бог отступил от него, и он оказался бессильным. Братья и сестры, может быть, в жизни нашей Бог уже много трудился над нами, где-то нежно, где-то благодеяниями даже показывал, смотри, я тебя благословлю. Но вот в этом, смотри, у тебя же непорядок в жизни. В другом вопросе ты припираешься со мной, покорись мне. И знаете, друзья, может наступить момент, где Бог и для нас устроит такую Пенуэльскую ночь, чтобы не иметь Бога противником своим. Друзья дорогие, поэтому я так понимаю, служение по очищению и освящению – это помощь. Помощь нам, помощь церкви для достижения этой цели. И пусть Господь вас благословит, братья и сестры, идти этим путем, чтобы убирать из жизни все, что нас разделяет с Богом, чтобы покориться Богу во всех вопросах жизни. Пусть Он будет господином нашей жизни. Где какие-то шероховатости, где какие препирания с Богом, чтобы покориться Ему, ухватиться за Него. Господи, не отпущу Тебя, пока не благословишь меня. И, друзья, тогда достигается самая главная цель. Если Бог за нас, кто против нас? Тогда будет и благословение, будут и победы в жизни, будет и благодать изливаться и в семьях, и в церкви. Пусть Господь благословит нас всех в этом. Возносится и в потоке пламенных молитв